Глава 23. Два месяца спустя я снова сидела в том же зале суда номер 7. Тут же герб России на стене, те же высокие потолки с лепниной, те же гулкие звуки шагов по мраморному полу. Но теперь все было иначе, кардинально. Я сидела не на скамье для ответчиков, куда меня посадили в тот страшный день. Теперь мое место было в первом ряду, на скамье для потерпевших. Рядом со мной в своем безупречно синем костюме сидел Александр Берсенев. Спокойный, сосредоточенный, с тем же хищным прищуром синих глаз, который я теперь знала так хорошо. Его присутствие действовало на меня успокаивающе. За эти месяцы он стал не просто моим адвокатом, а опорой, якорем в бурном море юридической войны. А в стеклянном аквариуме для подсудимых за пуленепробиваемым стеклом сидели они, Марк Захаров и Станислав Громов. Два человека, которые когда-то были моей опорой. Марк даже здесь, в этом унизительном положении, отчаянно пытался держать Марку. На нем был дорогой костюм от Хьюго Босс, тот самый, в котором он когда-то давал интервью о предательстве жены. Волосы идеально уложены, галстук завязан безупречно. Но его лицо выдавало все. Серое, осунувшееся, с глубокими морщинами, которых не было еще полгода назад. А в глазах застыла холодная, неприкрытая ярость. Он не смотрел на меня. Он смотрел на свидетельскую трибуну. И в этом взгляде была такая концентрированная ненависть, что воздух в зале казался горячим. Громов рядом с ним выглядел совсем плохо. Этот человек, когда-то излучавший уверенность финансового директора крупной компании, превратился в затравленного, сломленного зверька. Его руки дрожали, когда он пил воду из пластикового стаканчика, а на лице застыло выражение обреченности. На свидетельской трибуне стояла Ольга. Я едва узнала свою бывшую лучшую подругу. Женщина, еще недавно демонстрировавшая воплощение элегантности и профессионализма, теперь являлась тенью самой себя. Бледная, похудевшая, без своей обычной боевой раскраски. Волосы стянуты в простой хвост. На ней был обычный серый костюм из масс-маркета, ничего общего с дизайнерскими нарядами прошлого. Она выглядела сломленной, опустошенной, как человек, прошедший через ад и потерявший в нем все самое дорогое. Но ее голос, когда она отвечала на вопросы государственного обвинителя, звучал ровно и отчетливо. В этом голосе не было эмоций, только профессиональная четкость юриста, излагающего факты. «Да, это была моя идея», — говорила она, глядя куда-то в стену над головами присяжных. «Идея с дополнительным соглашением к договору на социологические исследования, которое позволяло выводить средства под видом премиальных выплат ключевым менеджерам. Марк Анатольевич поставил передо мной конкретную задачу — найти законный способ финансировать покупку земельного участка в Одинцовском районе, не привлекая внимания основного акционера компании — то есть Елены Викторовны Сокольской. Я предложила эту схему как юридически безупречную, на первый взгляд. Прокурор, женщина лет 45 с жестким волевым лицом, делала пометки в своем блокноте. «Крылова Ольга Сергеевна, вы осознавали, что участвуете в преступной схеме, что ваши действия причинят ущерб вашей подзащитной подруге?» Ольга на мгновение сжала губы. Это был единственный признак того, что под ее внешним спокойствием скрывались эмоции. «Я осознавала, что мы действуем в обход партнера и совладельца. Марк Анатольевич убедил меня, что это временная мера, продиктованная интересами развития компании. Он сказал, что Елена Викторовна...» Она на секунду запнулась. «Что она стала препятствием для заключения крупных контрактов из-за своей излишней принципиальности и дотошности при проверке документов». «А в чем конкретно заключались интересы компании, когда вы готовили документы и давали юридические заключения, на основании которых Сокольскую Елену Викторовну обвинили в совершении преступления?» Этот вопрос повис звенящим от напряжения в воздухе. Ольга впервые подняла глаза и посмотрела прямо на меня. В ее взоре не было раскаяния или мольбы о прощении, только горечь полного краха и констатация собственного падения. И что-то еще. Возможно, облегчение. Облегчение человека, наконец, переставшего лгать. «В этом не было никаких интересов компании», — твердо ответила она. «Это был исключительно личный интерес Марка Анатольевича Захарова. Он хотел получить полный единоличный контроль над ООО «Строй Инновация» и всеми ее активами. Елена Викторовна мешала ему в осуществлении этого плана. Она задавала слишком много вопросов о финансовых операциях. Марк Анатольевич прямо сказал мне, что ее нужно вывести из игры. Цитирую дословно. «Я разработала комплексную юридическую схему, по которой все следы вывода средств из компании ввели бы на нее. Мы оба несли полную ответственность за этот преступный план». В зале повисла абсолютная тишина. Даже журналисты перестали шуршать блокнотами. Я услышала, как в аквариуме для подсудимых Марк глухо выругался. Конвоир одернул его. «Расскажите подробнее о схеме обвинения Сокольской», — продолжил прокурор. Ольга кивнула и заговорила снова. В ее голосе снова появилась профессиональная уверенность. Она рассказала, как методично они готовили мою гибель. «Мы изучили психологический портрет Елены Викторовны. Ее главные качества — доверие к близким и профессиональная педантичность. Марк Анатольевич разыграл сцену семейного кризиса, используя фиктивную измену, чтобы дестабилизировать ее эмоционально. В состоянии стресса она подписала документы, не вчитываясь в детали, особенно в мелкий шрифт приложений, где содержались ключевые пункты о переходе всех полномочий». Она делала паузы, собираясь с мыслями, но рассказывала все. Про то, как они проводили документы через Громова, про связь с Тарасовым и финстратегией, про то, как использовали страхи и нужду Павла Воронова, про последний звонок Марка, который должен был стать финальным актом спектакля, когда меня поймают с поличным за попыткой уничтожения улик. Протокол «Омега-щит» был системой защиты данных, разработанной самой Еленой Викторовной, — объясняла Ольга. Но в тот момент, когда она его активировала по просьбе мужа, мы уже подготовили ложные логи, должные представить эту операцию как «Омега-клин», программу полного уничтожения данных. Марк Анатольевич лично звонил в полицию, сообщая о попытке его жены обрушить корпоративные серверы. Она давала показания почти полтора часа. Методично, как опытный юрист, вскрывала всю их схему, каждый шаг, каждую подпись, каждую ложь. Ольга топила Марка планомерно и беспощадно. И топила себя вместе с ним, но благодаря заключенной со следствием сделке она знала точно, ее жертва не будет напрасной. За полное раскаяние и содействие следствию ей обещали условный срок и запрет на занятие юридической деятельностью на 5 лет. Когда она закончила свои показания, в зале повисла тяжелая гнетущая тишина. Несколько секунд никто не шевелился. Председательствующий судья посмотрел на защиту подсудимых. «Есть ли вопросы к свидетелю?» Адвокаты Марка и Громова переглянулись. Они понимали, любой вопрос только усугубит положение их подзащитных. Один из них встал. «Вопросов нет, Ваша честь!» «Представитель потерпевший?» Судья обратился к Александру. Берсенев даже не встал со своего места. Он только покачал головой. «У меня нет вопросов к свидетелю, Ваша честь». Ему действительно не нужно было ничего спрашивать. Ольга сделала всю работу за нас. Она разрушила их защиту изнутри, предоставив следствию все, что было нужно для полного разгрома. Процесс продолжался несколько дней. Выступали другие свидетели. Павел Воронов, уже не тот испуганный, затравленный мальчик, которого я встретила в фонде, а человек, получивший статус свидетеля под защитой государства, четко и уверенно рассказал, как Громов принуждал его проводить подозрительные платежи, как запугивал возможными последствиями отказа. Он рассказал о своей больной матери, о том, как Марк использовал его отчаяние. Был допрошен и Тарасов. Этот бывший рэкетир, теперь выглядевший как обычный изможденный бизнесмен, подтвердил получение денег от Громова и их дальнейшее использование для покупки земли в интересах Марка. Он говорил монотонно, без эмоций, как человек, для которого предательство бывших сообщников — обычное дело. Защита Марка отчаянно пыталась представить все так, будто мой экс-супруг был не в курсе махинаций своих подчиненных. Его адвокаты рисовали образ доверчивого руководителя, обманутого коварными подчиненными. Но показания Ольги, записи из корпоративного мессенджера, документы с его подписью и техническая экспертиза не оставляли ему ни малейших шансов. В день оглашения приговора зал суда был набит битком. Пришли журналисты, представители деловых кругов, просто любопытные. Мое дело стало одним из самых громких корпоративных скандалов года. В первых рядах я увидела своих родителей. Папа сидел с каменным лицом, но мама периодически промокала глаза платком. Я была благодарна им за то, что они приехали поддержать меня в этот важный день. За несколько рядов от меня устроился Лев Борисович Закревский. Он пришел как зритель. Его участие в деле формально завершилось еще тогда, когда он передал все полномочия сыну после выхода из больницы. Лев Борисович все еще выглядел бледным и осунувшимся после болезни, но в его глазах горел огонь удовлетворения. Это была его победа не меньше, чем моя. Рядом со мной на своем законном месте представителя потерпевшей сидел Александр. Два поколения адвокатов, отец и сын. Два разных подхода к правосудию, но объединенные одной победой. Старый волк, научивший меня не сдаваться, и молодой хищник, который лихо довел дело до конца. Судья Петрова зачитывала приговор монотонным, бесстрастным голосом. Каждое слово эхом отзывалось в моей душе. «Именем Российской Федерации, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Захарова Марка Анатольевича и Громова Станислава Андреевича в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», она читала долго, излагая все обстоятельства дела, оценивая доказательства, мотивируя свое решение. А потом прозвучали главные слова. «Признать Захарова Марка Анатольевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима». Она назвала и срок для Громова — 7 лет колонии общего режима. Марк слушал это с каменным лицом. Только его руки, сжатые в кулаки, выдавали внутреннее напряжение. Громов откровенно плакал, не стесняясь слез. А потом прозвучали самые важные для меня слова. «В ходе судебного следствия была полностью установлена непричастность Сокольской Елены Викторовны к инкриминируемым ей деяниям. Более того, установлено, что она являлась потерпевшей от преступных действий осужденных. Признать Сокольскую Елену Викторовну потерпевшей по данному уголовному делу. Все ранее выдвинутые в ее отношении подозрения снять в полном объеме в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления». Судья стукнула молотком. «Приговор окончательный и подлежит немедленному исполнению. Заседание объявляется закрытым». Все. Конец. Финальная точка в этой долгой мучительной истории. Когда конвой начал выводить осужденных из зала, наши взгляды с Марком встретились в последний раз. В его глазах больше не было ни ненависти, ни ярости, ни даже презрения. Только холодная, мертвая пустота. Пустота человека, потерявшего все и не видящего впереди ничего. И в этот момент я поняла, что моя месть свершилась. Полностью и окончательно. Но она не принесла мне ожидаемого торжества. Только такую же пустоту. Александр встал и мягко положил мне руку на плечо. Его прикосновение было теплым и поддерживающим. «Все кончено, Елена Викторовна», — тихо сказал он. «Вы полностью реабилитированы. Вы свободны». Я медленно кивнула, чувствуя, как по щекам катятся слезы. Слезы облегчения, усталости и странной непонятной грусти. «Да», — прошептала я, — «свободна». Но что делать с этой свободой, что строить на развалинах прежней жизни, я пока не знала. Это предстояло еще выяснить. На следующий день после заседания Саша отвез Льва Борисовича в хороший частный реабилитационный центр в Подмосковье. Он должен был отправиться туда сразу после выписки из больницы, но старик хотел присутствовать на заседании, и мы не смогли ему отказать. А через пару дней я отправилась туда сама. Берсенев заехал за мной утром, и мы покатили за город к реабилитационному центру, который оказался красивым современным зданием среди сосен, где царили тишина, покой и работали лучшие врачи. Я вошла в палату Льва Борисовича. Адвокат удобно устроился в мягком кресле у большого окна. Мужчина был одет в больничную пижаму, поверх нее он накинул свой любимый старый твидовый пиджак, тот самый, в котором он ходил в суды годами. «Дочка Виктора», — улыбнулся он, когда я вошла. А я говорил, что мы их достанем. Хотел перемолвиться с тобой парой слов сразу после оглашения приговора, но меня настойчиво увели из зала. Он кинул добрый взгляд на сына, замершего позади меня. «Мы их достали, Лев Борисович!» Я присела на стул рядом и взяла его слабую прохладную руку в свои ладони. «Спасибо вам! Спасибо вам обоим!» «Это тебе, Саша, спасибо!» Серьезно ответил он, снова поглядев на своего сына. «Я лежал, как старый пень, а вы вели войну!» Александр покачал головой и сказал... «Я вас ненадолго оставлю, поговорю с лечащим врачом». «Добро», — откликнулся Закревский. «Мы остались вдвоем. Я и мой наставник, человек, поверивший в мою невиновность сразу и безоговорочно». «Какая цена у этой победы?» — тихо спросила я, скорее размышляя вслух. «Ольга получила минимальный срок как ключевой свидетель. Тарасов отделался штрафом и условным наказанием. Громов пошел паровозом и сел вместе с Марком. Марк получил свой срок, но через несколько лет выйдет по УДО и уедет жить в Швейцарию на деньги, которые лежат в трасте его матери. А я? Я потеряла все. Мужа, которого когда-то любила, лучшую подругу, дело всей своей жизни. И едва не потеряла вас. Такое ощущение, что это они выиграли, а я осталась на бабах». Лев Борисович долго смотрел на меня, а потом сжал мою руку своими слабыми пальцами. «Когда я лежал в реанимации...» — медленно начал он. «Я много думал о том деле, про которое я тебе рассказывал, о том инженере Фролове. Я тогда спас одного честного человека, но потерял свою семью. И всю жизнь спрашивал себя, стоило ли оно того. А теперь я думаю, что да, стоило». Он посмотрел мне прямо в глаза. «Потому что есть вещи важнее успеха, денег и даже личного счастья, Лена. Есть достоинство, честь, право быть собой, а не тем, кем тебя хотят сделать другие. Ты отстояла не компанию, ты отстояла себя. Ты не позволила им превратить тебя в преступницу и стереть твою историю. А это самая главная победа, которую только можно одержать в жизни. Она не приносит радости. Она приносит кое-что поважнее — мир с самим собой». Его слова звучали просто, но они попали в самую цель. Я смотрела на этого старого больного человека и понимала, что он прав. Вся эта война была не про месть, она была про возвращение себя. Я встала, наклонилась и поцеловала его в морщинистый лоб. «Поправляйтесь, Лев Борисович, вы мне еще нужны». «Куда же я денусь?» усмехнулся он. «Мне еще нужно видеть, какой мост ты построишь теперь». Я вышла из центра под моросящий дождь. Я не знала, что будет завтра, но я знала одно. Я больше не была жертвой. Я была архитектором. И передо мной лежал чистый лист бумаги. Вскоре ко мне подошел Берсенев. Мы сели в его автомобиль и поехали в город. «Ну вот и все», — нарушил молчание Александр, глядя в окно на проплывающие мимо улицы. В его голосе не было триумфа, только бесконечная усталость. «Бессмысленная война, едва не стоившая жизни отцу, закончена. Надеюсь, теперь он успокоится и поймет, что его идеализм чуть его не убил». Я не спешила ответить, подбирая слова. Мне нужно было, чтобы он понял. Понял по-настоящему. «Нет, Александр, вы не правы», — тихо возразила я. Он удивленно повернулся ко мне. «Это не было бессмысленной войной. И это не идеализм. Я много думала о вашем папе, о его судьбе, о его выборе. И я, кажется, поняла. Ваш отец, он просто такой. Это его природа. Он не может иначе». Я посмотрела прямо в глаза собеседнику, пытаясь донести мысль, которая так ясно сформировалась у меня в голове после только что прошедшего разговора с его отцом. «Вы видите в его поступках жертву, а я — силу. Знаете, есть такие строки у Некрасова. «Природа-мать, когда б таких людей ты иногда не посылала миру, заглохла пнива жизни». Это про него, про таких, как он. Он — та самая соль земли, не дающая этому миру окончательно прогнить в цинизме и деньгах. Александр молчал, его лицо было непроницаемым, но я видела, что он слушает. «Он бессребреник в самом старом настоящем смысле этого слова», — продолжила я. «Он не искал выгоды, он не строил карьеру. Он просто не мог пройти мимо несправедливости. Он надорвал сердце, спасая меня. Не потому, что это было выгодно или престижно, а потому, что он считал это правильным. Если бы не он, я бы сейчас куковала на зоне, как говорят. Он спас меня. Как до этого спас того инженера, из-за которого потерял семью. Как спас сотни судеб». Я сделала паузу, прежде чем сказать самое главное. «Вы видите в его жизни трагедию, потому что он потерял вас. И это действительно трагедия. Но я, глядя со стороны, вижу еще и подвиг. Потому что, потеряв семью, он не сломался и не предал себя. Он сохранил то, что для него было важнее всего — свою честь. В мире, где все продается и покупается, ваш отец один из немногих, кто не имеет цены. И это не слабость. Это невероятная, почти нечеловеческая сила». Александр долго молчал, глядя на дорогу. Его идеальный профиль казался высеченным из камня. Я не знала, дошли ли до него мои слова, или он счел их очередным проявлением сентиментальности. «Он всегда говорил, что я слишком похож на мать», — наконец глухо произнес он. «Прагматичный, ценящий комфорт. Возможно, он прав». Это не было согласием, но это была первая трещина в его броне. В этот момент он впервые посмотрел на своего отца не как обиженный сын, а как взрослый мужчина, пытающийся понять другого взрослого мужчину. И я почувствовала, что мой мост, который я обещала построить, начал возводиться с первого камня в основании.